Глава 22. Тлен. В это утро Белогуров проснулся очень рано. Часы показывали без четверти 5. В щель между неплотно задернутыми шторами спальни сочилась серая утренняя мгла. Последнее, что видел Белогуров во сне перед пробуждением, была горящая машина. Во рту даже чувствовался привкус гари, плавленной резины и раскаленного металла. И было нестерпимо жарко. Белогуров откинул одеяло. Это всего лишь духота в спальне. А та машина во сне? Что это? Пережитый в ночном кошмаре рассказ Егора о том, как он на темном, безлюдном пустыре у железнодорожного переезда запалил с 4 концов облитые бензином «Жигули», выполнившие свое предназначение. Или ему снилась развороченная взрывом иномарка, где горели, как в подбитом танке, Феликс, его отец, его мать, его сестра. «Проснулся?» Белогоров приподнялся на локте. Лекс, оказывается, тоже не спит, смотрит в потолок. Вчера вечером Белогуров принес ей билет на концерт «Роллинг Стоунс». О таком подарке она лишь мечтала. Но... «А почему один билет?» — спросила она огорченно. — Я думала, мы с тобой пойдем. Или это зверски дорого? Ты много переплатил? Белогуров купил билет на роллингов у знакомого спекуля Сарбата. Заказал ему только один билет. За те сумасшедшие деньги этот билетный жулик достал бы ему и 2, и 3, и 10. Но Белогуров хотел, чтобы Лекс шла в этот вечер на старичка Мика Джаггера одна. В этот вечер ее ни под каким видом не должно было быть дома. «Я не смог достать 2 билета, дружок», — соврал он ей. «И этот-то с трудом у Генки выклинчил. Такой ажиотаж, сама понимаешь. Концерт закончится около полуночи. Мы тебя встретим на машине, не волнуйся. Или я, или Егор». «Я не волнуюсь. Спасибо за роллингов. Только, пожалуйста, не нужно Егора. Я заберу телефон с собой», — сказала Лекс. «Если сам не сможешь за мной подъехать, позвони, я словлю какую-нибудь тачку». Она так и сказала. «Если не сможешь». Белогурову стало не по себе, хотя он отлично знал, что маленькая Лекс имела в виду. «Не сможешь сесть за руль, потому что будешь пьян, как всегда, по вечерам». Однако в этот вечер... Ладно, что там говорить. Белогуров уткнулся лицом в подушку. Он не хотел думать о том, что будет вечером, когда Лекс уйдет. Еще рано об этом думать. Еще всего лишь 5 часов утра. «Ты почему не спишь?» — спросил он. «Так, не спится». Лекс натянула простыню до подбородка, выпростала руки. «А ты?» Разная чушь снится. Он чувствовал, как фальшивит его голос. «Спи. Иван, ты меня любишь?» Он снова поднялся на локте, заглянул ей в лицо. «Конечно. Ты меня еще любишь?» «Любовь не знает убыли и тлена, Лекс. Чья?» «Господи, Лекс, не будем начинать выяснять отношения в 5 утра». «Твоя?» Она словно и не слышала его. «Да, и твоя тоже. Наша с тобой». «Иван, а для чего я тебе нужна?» «Ты мне нужна, потому что без тебя мне вообще ничего не нужно. Я тебе 100 раз это говорил. Ты — моя Джульетта, моя принцесса на горошине, мой цветочек аленький, моя надежда, моя жизнь беспечальная. Господи, Лекс, ну что ты в самом деле? Что тебе еще сказать по твоему любимому, по книжному? Что говорят герои любовных романов? Скажи, я охотно повторю, если это тебя успокоит. Я не читаю любовных романов, и ты не злись, Иван, не нужно так злиться. Ты вообще слишком много читаешь разной ерунды. И ем тоже. Егор сказал, что у меня какая-то булимия, как у Дианы, на нервной почве. Егор — кретин. Морду ему набью. Выброси из головы все, что он болтает. Ешь сколько хочешь. «Ты совсем, совсем не бываешь дома. Почему?» Лекс говорила тихо, безучастно. «Я занят. Дел не в проворот. Ты же сама хотела, чтобы в нашей квартире закончили ремонт, чтобы мы уже к осени туда перебрались. И потом с галереи. Он сел в кровати. Я тебе не нужна, Иван. Абсолютно. Я не слепая. Ты мной тяготишься, избегаешь. Ты мне нужна. Она скользнула взглядом по стенам спальни. Отрешенное выражение лица ее сменилось печалью. Нет, не обманывай. Я лишняя тут у вас. Вы всегда вместе. Ты, Егор, даже Женька. И тот, как юла возле вас крутится. Вы такие деловые, такие занятые. А лишь я вхожу, вы умолкаете или говорите о какой-то чепухе. Мы партнеры с Егором. Это бизнес, Лекс. Это дела взрослых мужиков. Тебя это волновать не должно. А они уже закончили? Там, в подвале. Белогуров вздрогнул. «Кто? Женька? А что ты имеешь в виду? Ну, ты говорил, они там состав какой-то, лака, что ли, изобретают, чтобы химичить потом?» «Нет, ни черта у них с Егором пока не получается». Белогуров старался, чтобы его голос звучал спокойно. «Ну и это тебя не должно волновать, Лекс». «А что меня должно волновать?» «Новости журнала. Вог, он, кажется, называется. Или Квелли, новый каталог. Там маленькие размеры, я же вон какая корова». Белогурову хотелось плюнуть, чертыхнуться, снова здорово. Но ему было жаль ее. Он поцеловал ее, точнее, ткнулся губами куда-то в ухо, в теплые волосы, и почувствовал сразу, что она истолковала эту его вынужденную ласку по-своему. «Убери руку», — попросил он через секунду хрипло. «Не нужно. Пожалуйста, я прошу тебя». Она, не отвечая, начала исступленно целовать его. Руки ее знали свое сладкое дело. Любовь не знает убыли и тлена. Молодое горячее тело, жадное, полное ожидание. У Белогурова появилось ощущение, что его насилуют. Эти мягкие, нежные, неумолимо настойчивые руки — эти полудетские, неумелые, но алчные губы сейчас вместе с дыханием высосут в поцелуи и его кровь. «Оставь меня в покое, я же прошу тебя, по-человечески!» Не владея собой, он отшвырнул ее на подушке. «Не веди себя, как проститутка!» Она села в кровати, поджала ноги, вся подобралась, как перед прыжком. Белогуров ждал града слез, уже был готов извиняться, просить прощения. Но на щеках Лекс не появилось ни слезинки, глаза лишь сухо блестели. И в этот миг Белогуров вдруг отчетливо представил, какая она будет старая. С годами появятся морщинки вокруг глаз, складки у губ, второй подбородок. Кожа огрубеет, утратит матовость, приобретет жирный блеск, который уже не скроют никакие тональные кремы. «Ты просто трепло!» Лекс сказала это, как отрезала ножом. «А я-то дура! Только трепаться — это все, что ты можешь! У тебя там дохлая сосиска! Поди таблетки купи! Вон, в лавке жизни на каждом углу продаются! Я видела! Давай, давай, авось помогут!» Белогуров наотмашь ударил ее по лицу. И, как водится, женщина есть женщина и в 15, и в 40 лет, она визгливо истерически заревела от боли и злости. Когда он вышел из спальни, грохнув дверью, Лекс все еще рыдала, горько и безутешно. Белогуров, ослепленный яростью, прошел в демонстрационный зал. Он не заметил, что в доме, кроме них, в этот ранний час не спится еще одному живому существу. В темном углу холла, в кресле, сидел Женька. Он чутко прислушивался к приглушенным рыданиям, доносившимся сверху. Лекс плакала долго, потом затихла, но до самого вечера из спальни не выходила. Белогуров сидел в демонстрационном зале внизу. Галерея четырех была сегодня открыта и ждала клиентов. Им всем сегодня было очень важно, чтобы внешне все выглядело как обычно, нормальный рабочий день. Весь немногочисленный персонал галереи на рабочих местах. И даже если повезет, сделки заключатся. И как неудивительно, повезло. Принесло двух иностранцев, престарелую супружескую пару из штата Мичиган, путешествующую по России. Старичков привлекли акварели Судейкина и особенно революционный фарфор. За чашку с символикой «Смерть гидре контрреволюции» американец после недолгого торга выложил $600 наличными. Чайник «Реввоенсовет» ушел за 700. А пузатая страшная вазочка для морковной пастилы времен военного коммунизма ушла за 300 зеленых. В 7 вечера, как обычно, Белогоров закрыл галерею и поехал на Новобасманную. Перед этим, около половины седьмого, Егор увез Лекс на концерт «Роллинг Стоунс». Белогоров мельком видел ее в холле, но не подошел, не заговорил. Глаза Лекс распухли и покраснели от слез. Она все как-то суетилась, роняла то сумку, то расческу, то заколку, нагибалась, поднимала, а потом у нее все снова валилось из рук. Белогоров видел. Девчонка сильно переживает их ссору, сожалеет о том, что крикнула со зла. Самое правильное в этой ситуации, и Белогоров это чувствовал, было бы стать выше глупых предрассудков, перешагнуть через свою оскорбленную мужскую гордость, взять Лекс крепко за плечи, развернуть к себе, поцеловать эти скорбные, заплаканные полудетские глаза. Ей всего-то, дури такой, было 15. Что она понимала и в жизни, и в нем, и в Ване Белогурове? Повторить, что их любовь все равно, несмотря ни на что, не знает убыли и тлена. Потому что любовь, и это хорошо понимают те, кто сначала напрочь был лишен этого чуда, а потом уже на середине прожитой жизни обрел ее как подарок судьбы. Это не только сладкое траханье в смятой постели, не только вздохи, вскрики, содрогание потных тел, поцелуи, укусы и калейдоскоп поз, но и близость в высшем смысле этого слова. Понимание, сопереживание, нежность, преданность и милосердие друг к другу. Но он к ней в этот вечер так и не подошел. Он чувствовал и то, что примирение и нахлынувшие вслед за ним чувства могут помешать ему сегодня выполнить то, что должно произойти этим вечером. И для душевного настроя на это больше подходило яростное ожесточение и боль, терзавшие его, а не умиротворение и покой. Алекс и Егор уехали. Белогоров дал чучельнику последние подробные инструкции. Создание оставалось одно в темном пустом доме ожидать их возвращения. Вышел на залитую огнями ордынку, поймал частника и поехал на свою квартиру на Новобасманную. Они там условились встретиться с Гришкой Якиным. Фреска была закончена, краска и штукатурка подсохли, и свободному художнику Якину ничего не оставалось, как получить расчет и собирать манатки. Накануне они разговаривали с Белогоровым по телефону. «Ну, какие у тебя дальнейшие планы?» — как бы, между прочим, поинтересовался Белогоров. «В Питер возвращаешься все-таки?» «Да нет, погожу пока. Лето ж». «Я говорил, на Валдай хочу махнуть, в деревню к тетке. Она двоюродная, правда, но зовет в письме. По хозяйству помогу, глотну кислорода. В город к осени подамся». Якин хмыкнул. «Гроши вот с вас, Иван Григорьевич, получу? Уж и мотор новый присмотрел на Южном. Харлей Дэвид, подержанный, отдают за 3 куска. Ничего, в общем, железо сойдет. А гайку подтянуть — это я и сам могу». «Так на мотоцикле прямо и махнешь?» — спросил Белогоров. «А что? Едешь, газуешь, сам себе хозяин, и за билет платить не надо. Бензин, конечно, собака кусается. Монополисты, буржуи чертовы, все себе захапали. Но я как-никак на ваши гроши полагаюсь. Рассчитаемся, как договорились». Заверил Белогоров и спросил вроде бы ни с того ни с сего. «Слушай, я давно спросить хотел. Ты волосы часом не подкрашиваешь?» «Я что, гомик? Ты чё, Григорич?» «Да это я...» У самого седые стали появляться. Девчонка моя сердится. Хотел узнать, может, у парикмахера своего узнавай. У вас, буржуев, персональные, небось, — буркнул Якин. Они договорились о встрече, и Белогуров дал отбой. Встретился взглядом с Егором, слушавшим беседу с параллельной трубки. «Он едет с деньгами. Нам это как раз и нужно. С крупной суммой. Ты ж ему 4000 за его мазню должен». Егор был снова сама решимость. С зелеными в кармане, на моторе. Уехал Якин и... сгинул. Куда? Где? Если даже нас кто и начнет о нем спрашивать, да, скажем, уплатили деньги, он и смылся. Куда? Да на Валдай, в деревню. И все. А доехал он туда или его где-то в пути грохнули? Да и не хватится его никто, он же бродяга, да и алкаш конченый. Контрактов у него в Москве сейчас нет, были б, не уезжал бы. Так что он то, что нам нужно, Иван. И при этом минимум риска. Не надо будет снова ездить, искать, сюда тащить. Гришка сам сюда явится. Он хоть и с цитатником Че Гевара не расстается, а до денег жаден, как черт, а до водки еще жаднее. Если ты ему пузырь Джонни Уокера поставишь, на карачках приползет, и потом он натуральный блондин. Самое оно для нас. «А если чучельник снова ошибется?» — спросил Белогуров. «Я ему сказал, почки отобью. Не ошибется. Руку натренировал уже. Успел». Егор попытался усмехнуться, но получилась гримаса. «Ну, слово за тобой. Согласен?» Белогуров промолчал. Егор истолковал его глухое молчание так, как ему хотелось. Около половины восьмого вечера Белогуров приехал на Новобасманную. Якин уже поджидал его, навеселе, красный как рак, оживленный, разговорчивый. Зажег свет по всей огромной квартире. Белогуров мельком глянул на фреску, которую видел уже не раз. Сухов и Верещагин с граненными стаканами в руках. Мэрилин — сплошная фарфоровая улыбка, ее благородие госпожа Удача. И этот микеланджеловский, ошарашенный из страшного суда. Белогуров смотрел на фреску со всевозрастающим раздражением. Что тут намешано, намалевано? Сплошной дешевый кич. Ошарашенный, что произвел на него в прошлый раз такое сильное впечатление, когда нервы были на пределе, теперь казался чуть ли не уродливым, пошлым, вульгарным. Мазила Якин просто дурно скопировал великого итальянца. И вообще Якин — обычный алкаш, хам, бродяга и конъюнктурщик. И его никто не будет искать всерьез. «Принимай работу, хозяин!» Якин дохнул на Белогурова вчерашним перегаром. «Как в казино на Горбушке теперь тут! У них там тоже все стенки расписаны». Сплошной садомазохизм в натуре. Когда будете в этой своей хатке тусовки приема собирать, не позволяйте гостям сигаретами тыкать. А то некоторые любят, опять же, в казино. Потом платят, но... И кресло близко не подвигайте, а то штукатурка начнет осыпаться. «Ты вроде и не рад, что так украсил мне квартирку?» Белогуров сел на рулон коврового покрытия. «А что радоваться-то? Жиру вы беситесь, господа! Такая хата! Мать честная! Такие бабки! Ты ж говорил, что от такой не смог бы отказаться!» «А, да что там!» Якин тяжело плюхнулся рядом. «Раскулачивать вас давно пора, акул! Вот что! К осени поглядим! Учтите, Иван Григорьевич, большие дела грядут, большие перемены. С вас первого тогда и начну, когда у вас тут, в вашей Москве задрипанной, все по швам треснет». Белогуров смотрел на него. «К осени поглядим. Он еще планы, ублюдок, строит». Он испытал странное ощущение. Разговор с жертвой начинал забавлять его. Так кот играет с мышью в последнюю игру. А что же на сей счет сказал великий Барбудос генерал Че? Он не носил бороды, точнее, носил, когда был в партизанах. Не путайте с Фиделем. Тот уже успел, продался. Папе Римскому, что ли? А Че был как алмаз. Блистательный, твердый, несгибаемый. Якин рубанул рукой воздух. Если б не та цейрушная гнида Родригес, он бы всем показал, что такое пятый и последний интернационал. Я читал мемуары Родригеса. Шпион он был. Обычный шпион, Гриша. Продажная шкура. Но там у него в конце место есть обалденное. Когда они везли труп Че Гевары на вертолете, Родригес все не мог поверить, что операция кончена, и перед ним труп. Он взял на память его трубку. Че Гевара вроде сам подарил ее ему на память. «Суки они! Суки американские!» Якин мотнул головой. Хвост золотисто-русых волос, стянутых на затылке резинкой, хлестнул по плечам. «Че хотел, чтобы не было голодных, только и всего! А они убили его, суки!» Они всегда были и будут голодные, и недовольные тоже. Да с такими, как вы, зажравшимися буржуями, конечно, еще и не того дождемся. Якин хмыкнул, а потом спросил деловито. Вы деньги привезли? Не-а. Я к тебе с Крымского еду, там сегодня аукцион. Гниды, как ты метко выразился, по кредиткам расчеты не принимают в связи с кризисом. «Деньги у меня дома. Сейчас Егор позвонит и поедем. Посидим, как люди, поспорим, подискутируем. Егор ящик виски еще по старой цене в одной круглосуточной ловчонке отхватил, так что живем сегодня». Якин заметно смягчился, но все же не удержался, чтобы не поддеть. «Что? И выпить не с кем стало? Дожили, Иван Григорьевич! Тошнит вас от этих морд?» «Мне с тобой выпить охота. Компания теплая», — Белогуров улыбнулся. «Ты человек занятный, острый, как бритва, а режешь не больно». «Это я к вам хорошо отношусь. Жаль мне вас. Губите вы себя, Иван Григорьевич. Такую жизнь ведете. Разве она для такого человека, как вы? У вас же совесть есть. Бросьте, не по вас это все». «Что?» — спросил Белогуров. — Да это вот хренотень! И халуя этого вашего, Егора! Гоните вы его в шею! Тоже мне, роза-мимоза! Тут у Белогурова сработала сотка. Егор отвез Лекс и уже ждал их на машине внизу. — Ну, пошли, Гриша! Белогуров положил руку на плечо Якина и испытал при этом почти такое же острое, сладострастно-мучительное ощущение, как и утром, когда Алекс ласкала его грубо и исступленно. И снова пришло предчувствие катастрофы, но страха уже не было. Все вниз и вниз, все быстрее и быстрее, как камень, летящий с горы. В дребезги бы, в пыль, в прах. Все равно. Уже ничего изменить нельзя. Он смотрел на затылок Якина, густые светлые волосы, сильная шея, чистая, крепкая кожа. Красный только он, как рак, с перепоя. Станет бледным, Женька постарается, а не станет, скажем, пигмент такой специфический от загара в тропиках. Феликс, счастливый ублюдок, останется доволен и этой игрушкой. Если только не подохнет на операционном столе. До гранатового переулка добрались быстро. Егор включил в машине магнитолу. Крутой Гарик давал жизни со своим «Я, милого, узнаю по походке». Якин в такт музыки пристукивал по колену ладонью. Когда дошли до «Ботиночки он носит на реман», даже подпел сипло. Белогуров смотрел на вечернюю Москву и не видел ее. В доме были погашены все огни. Егор открыл дверь, зажег свет в холле. «Сначала дело». Белогуров пригласил Якина в кабинет, достал из ящика стола пачку денег, перетянутую резинкой. Якин удовлетворенно хмыкнул, сунул пачку в карман, потрескавшийся от старости кожаной куртки-пилотки. Потом они сидели втроем в гостиной, пили виски. Белогуров, он предпочел бы в этой ситуации коньяк и водку, даже не ощущал его вкуса. Разговора, тем более спора за политику и жизнь, как-то не получалось. Якин, нагрузившийся сверх меры, размяк. Егор глянул на Белогурова. Пора. Чучельник внизу уже заждался. «Вы тут посидите, а я еще кое-что сделать должен». Он поднялся. «Да брось, Егор, завтра закончишь, не нарушай компании». Вроде бы удержал его Белогуров. Но Егор лишь извиняющийся улыбнулся Якину. Когда было нужно, он мог очаровывать даже недоброжелателей. «Куда это он, Григорьич?» С запинкой поинтересовался Якин. «Да в подвал. Там у нас мастера сегодня работали». Белогуров подлил ему еще в рюмку. «Этот дом я Егору пока оставляю. Ну, сдаю, что ли. А он комфорт любит. Оборудовал себе спортзал небольшой в подвале. Сауну купил с душевой кабиной. Сегодня там все устанавливали. Ну и не терпится полюбоваться. Мальчишка ж сущий, ей-богу». «Сауну? На дому прямо? Буржуевы!» В голосе Якина послышалась горькая зависть. «Народ как пес бездомный, а вы... такой парадиз хренов! Сауна-то Евролюкс?» «Угу!» Белогуров равнодушнейшим образом кивнул, а внутри его все дрожало, как в лихорадке. «Вроде. Кабина с компьютером, выбор массажа. Глянуть-то можно на это чудо?» «Да ради бога!» Якин поднялся. Белогуров все еще сидел с рюмкой в руке. Только не торопиться, не торопить его. В подвале темно. Он скажет, как и Пекину. «Осторожно, лестница крутая, сейчас выключатель найду». Но все произошло иначе, чем в прошлый раз. В подвале действительно свет не горел. «А где Егор?» Якин заглянул в темноту. «Эй, Роза Мимоза! Где твоя джакузи?» Тишина. Якин удивленно оглянулся на Белогурова, стоявшего на верхней ступеньке лестницы. «А где же? Ты чего, Иван Григорьевич? Григорьевич, да ты чё?» Белогуров неожиданно, со всего размаха, ударил его сцепленными руками под дых. Якин переломился пополам от боли, потерял равновесие и... «Осторожно, а то он морду поранит!» — крикнул Егор, карауливший внизу. Якин падал шумно, как летят пьяные с эскалатора в метро. Может, и сломал себе что-то, но не успел уже почувствовать боль от перелома. Не успел почувствовать ничего, кроме... Егор подскочил к нему, обмякшему, оглушенному падением, сгреб за куртку, приподнял и профессионально, как мясник, — подумал Белогуров, включивший в подвале свет и теперь смотревший сверху на все происходящее, вонзил в грудь поклонника Че Гевары охотничий нож финку по самую рукоятку. Агония длилась сколько? Белогурову показалась вечность. Когда Якин, наконец, затих, перестал бить каблуками в цементный пол и царапать себе грудь, от стены, словно тень, неслышно отделился чучельник. В руках он держал некое подобие тесака с широким, тяжелым, острым, как бритва, лезвием. Но это был необычный тесак рубила, каким на мясокомбинатах разделывают убоину. Вещь была явно не заводской, а кустарной. Щербатая деревянная рукоятка, царапины на ней, самодельный. Эту штуку, как звал ее любовно чучельник, давным-давно сделал для его дядьки Федора Маркеловича старый его корешок, токарь серпа и молота, проживавший на заставе Ильича. Дядька Федор тогда получил крупный заказ, как он говаривал, с самих верхов. Дачу одного высокопоставленного лица в подмосковных Жаворонках оборудовали под ключ. Лицо пожелало украсить свой дачный кабинет в охотничьем стиле. Для этого набитые опилками головы чучел, лосей, кабанов, косуль и волков в качестве охотничьих трофеев крепились на специальные дубовые медальоны и развешивались по стенам. Эти трофеи и должен был изготовить в своей мастерской опытный в таких делах мастер Федор Маркелович. В чучельной мастерской основная морока тогда и возня шла с кабанами. Их не брали обычные скорняжные инструменты. Тогда-то, по просьбе Маркелыча, его кореш-токарь и изготовил для него кустарным способом ту штуковину — полусекиру, полутесак, полуятаган. При работе с ней не требовалось особых усилий. Охотничьи трофеи, головы чучел животных тогда получились на славу. И ни одна, даже самые трудные для обработки, кабаньи, не была повреждена. А Маркелыча наградили за ударный труд именными часами. Когда же он почил, Женька забрал из мастерской штуку себе. Его завораживала ее такая грозная сталь. Секунду он стоял над телом Якина, словно взвешивая эту сталь в руке, словно пробуя ее мощь. А затем Егор, бледный как полотно, буркнул: «Сейчас, сейчас вернусь, только...» Отпихнув Белогурова к перилам, устремился вверх по лестнице. Слабый желудок снова подвел его. А Белогуров остался в подвале. И когда чучельник вопросительно глянул, кивнул: «Приступай», мол. Он даже нашел еще в себе силы посмотреть на часы. До полуночи, до окончания шоу, до возвращения Лекс. Оставалась куча времени, а затем потерял сознание. Провалился как в ад, в черную яму, где с треском лопались от нестерпимого жара огненные, раскаленные шары сферы, где снова горела чья-то машина, и где-то лаковые ботиночки с подковками под визг хриплой вокзальной гармошки все отбивали и отбивали нескончаемую чечетку. «Я милого узнаю по походке».